И вот ей пригрезилось, что она летит высоко-высоко к тому замку, который она видела над морем. А из замка навстречу ей выходит фея Фата Моргана. Фата Моргана светла и прекрасна, но в то же время удивительно похожа на ту старушку, которая дала Элизе в лесу ягод и рассказала о лебедях в золотых коронах. «Твоих братьев можно спасти, — сказала Фата Моргана, — но хватит ли у тебя мужества и стойкости? Вода мягче твоих нежных рук, и все-таки она делает камни гладкими и круглыми, но вода не чувствует боли, которую будут чувствовать твои пальцы. У воды нет сердца, которое сжимается от страха и муки, как твое сердце. Видишь, у меня в руках крапива. Такая же крапива растет здесь возле пещеры, и только она, да еще та крапива, которая растет на кладбище, может тебе пригодиться. Запомни же это. Нарви крапивы, хотя руки твои покроются волдырями от ожогов, потом разомни ее ногами и свей из нее длинные нити. Из этих нитей сплети 11 рубашек с длинными рукавами, и когда они будут готовы, набрось их на лебедей. Чуть только рубашки коснутся их перьев, колдовство исчезнет. Но помни, что с той минуты, как ты начнешь свою работу, и до тех пор, пока не окончишь ее, ты не должна говорить ни слова, хотя бы работа твоя длилась целые годы. Первое же слово, которая сорвется у тебя с языка, пронзит сердца твоих братьев, как кинжалом. Их жизнь и смерть в твоих руках. Помни же все это. И Фата Моргана коснулась руки Элизы жгучей крапивой. Элиза почувствовала боль, как от ожога, и проснулась. Был уже светлый день. У самой постели Элизы лежало несколько стеблей крапивы, точь-в-точь, как та, которую она видела во сне. Тогда Элиза вышла из пещеры и принялась за работу. Своими нежными руками она рвала жгучую злую крапиву, и пальцы ее покрывались большими волдырями, но она с радостью переносила боль, только бы спасти милых братьев. Она нарвала целую охапку крапивы, потом размяла ее голыми ногами и стала вить длинные зеленые нити.